Изгнанный Тор на земле – это полная задница. Псятец уже впал или вот-вот впадет в свою целительную кому. Новость об этом тут же разнесется по всем 9 мирам. А это не просто какие-то планеты, а очень даже существенные центры галактической политики. Это, почитай, все мистические расы нашей галактики, те, кого так или иначе держал в кулаке Асгард, не позволяя бузить и устраивать всем остальным похохотать. Техномагия гораздо эффективнее чистой магии и чистой технологии, вплоть до того, что Асгард мог буквально стереть в пыль любую планету галактики, невзирая на все ее армии и космические флоты, при этом даже не рискуя ни единым своим солдатам. Как мог и просто перенести армию прямо во дворец любого планетарного правительства и взять оное за вымя. Всякие тролли, великаны и прочие темные эльфы, конечно, таких возможностей не имеют, но любая их банда, ворвись она на планету уровня современной Земли, а то и чего повыше, вплоть до бластеров и антигравитации, способна устроить там натуральный ад и Израиль, просто потому, что оружием, наносящим урон только на физическом уровне, ты их убивать будешь, что пчел и медведя. Армия Асгарда постоянно занята тем, что режется с такими бандами. Тысячи лет, на сотнях и тысячах миров. И это при том, что абсолютно доминирует, задавив самых сильных оппонентов и вынудив их пойти на мирные договоры, блокирующие перемещение действительно крупных сил. Авторитет Одина заставляет тех же Лафея и Суртура сидеть тише воды, ниже травы, и все равно постоянно находятся какие-нибудь шаманы, что смогут провести желающих по тропам теней, открыть портал, телепортировать на борт пролетающего в соседней системе космического корабля и так далее. Пусть все это всегда требует обильных жертвоприношений, но собравшейся в поход банде сверхъестественных уродцев совсем не жалко пустить половину захваченного города под нож, чтобы спокойно свалить с добычей домой, не говоря уже о том, чтобы вырезать какую-нибудь деревеньку для начала такого похода. Если же Одина не станет и трон Асгарда окажется пуст, в галактике начнется полный ахтунг. Плевать даже на троллей и великанов, хотя и у них под такое дело найдутся и космические корабли, и все что угодно для развлекухи, но вспомним о Таносе. Безумный Титан давно копит силы, у него уже есть один или два камня бесконечности и кружок особо одаренных подпевал, каждый из которых вполне равен, например, мне в плане боевого потенциала. Что станет делать этот морщинистый кизляк, прости меня, сказка о Гарри Поттере. Узнав, что самый серьезный и опасный дядя, который мог угрожать его планам, стал недееспособен и даже не оставил преемника. Я, Суртур его подери, уже настроился, что у меня есть как минимум 10 лет на поиски способа отсюда свалить, и я морально не готов встречать армию вторжения Читаури через 2 недели. Ладно, хорошо, 2 недели, это я загнул, способов мгновенной переброски войск через всю галактику у Таноса нет, и без помощи Тессеракта он до Земли из своего медвежьего угла будет лететь те самые 10 лет, если не больше, но он же не единственный. Пираты, рабовладельческие республики, всякие древние изначальные, вроде коллекционера, занимающиеся всякой неадекватной фигней и с большим удовольствием готовые воспользоваться всеобщим хаосом для своих целей. Есть еще Империя Кри, которая в этой вселенной вполне существует, и она тут вконец обдолбана сценаристами, в том плане, что это расиствующие нацики и аморальные уроды, которым даже Гитлер сказал бы: «Ребят, вы того, перебарщиваете с бесчеловечностью чутко», так даже я к унтерменшам не относился. Хвала уж не знаю кому, тут хотя бы империи скрулов нет, ибо Кри ее таки запинали, а также фаланги и Галактуса, но и без них веселуха гарантирована. Но самое главное, совершенно непонятно, что мне делать. В смысле, как вообще могло все это получиться? Что такого сделал Тор, чтобы быть изгнанным с лишением сил? Как в принципе он мог что-то такое сделать? Это же Тор, один его не наказывал, даже когда он раздолбал радужный мост. Вернее, раздолбал бы в будущем, где я его подставил. Не суть, это все равно Тор. Его и в прошлом максимум чуть-чуть журили, какую бы дичь он ни творил и в какую бы задницу свою голову не засовывал. Что такого могло случиться в мое отсутствие, чтобы это так резко изменилось? И как мне теперь быть? За размышлениями я и не заметил, как вытоптал целую тропу, ходя туда-сюда в стороне от костра. Мои спутницы поглядывали на меня настороженно, но с расспросами не лезли, вероятно, своим женским чутьем улавливая, что момент для этого неподходящий. За это я был им благодарен и уже почти созрел, чтобы дать пояснение. То есть минуток 5-7 я бы это дело еще пооткладывал, но потом бы точно дал, или дождался бы, пока они устанут ждать и лягут спать. Но морально к откровению я был готов, да, это точная информация, и все бы замечательно, но одиночество мое в вечерних сумерках было неожиданно прервано. «Здравствуй, Лаки!» Из темноты вышла статная женщина в изысканном закрытом платье бело-золотых тонов, и как я не подпрыгнул от испуга метра на три, понятия не имею. «Мама!» Слово сорвалось с языка быстрее, чем закоротивший разум успел в полной мере осознать облик гости. Внешне ее возраст колебался между 35 и 45 годами. Мягкие черты лица, добрый, полный теплоты взгляд. Я себя почувствовал словно школьник, которого учитель поймал за подкладыванием острой кнопки ему на стул перед уроком. «Да, сынок, это я», — улыбнулась Фригга. «Но усилием воли беру себя в руки, судорожно пытаясь сообразить, как себя вести и чем для меня может обернуться эта встреча, как ты меня нашла. Ты очень хорошо скрылся от взоров отца и Хеймдалля, но не забывай, это я учила тебя магии». В ее улыбке появились нотки азарства, не такие, как бывают у меня. Азарство Фригги было добрым, а не КХМ мерзопакостным, но некоторое родственное сходство чувствовалось. Это, рефлекторно подняв руку с воздетым указательным пальцем, я нервно куснул верхнюю губу, прежде чем превозмог и смиренно принял от судьбы эту наглядную демонстрацию собственной безмозглости. Я не подумал, но позволю знать, окончательно беру себя в руки. «Зачем ты здесь?» Мне казалось, я достаточно полно изложил свою позицию в письме. Она опустила глаза. «Прости, уже слишком поздно просить прощения. Да и за что? Просто так сложились обстоятельства. К тому же, откровенно говоря, тебе единственной точно ни за что извиняться. Ты никогда не выделяла ни меня, ни Тора. Вы оба, мои сыновья», ее голос дрогнул. «Возможно», киваю, стараясь дозировать холод в голосе, с которым прежний Лаки только и смог бы говорить на эту тему, хотя все это теперь не имеет значения. «Куда важнее, зачем ты здесь? Я хочу, чтобы ты вернулся домой, Лаки», глубоко вздохнув, явно предчувствуя грядущий спор благодаря богатому опыту, с достоинством ответила супруга Одина. «Домой, правитель Асгарда требует заключения отродья Лафея в Нифльхейме, согласно старому договору, Лаки». В глазах и голосе Осиньи вспыхнуло пламя. «Перестань, твой отец тяжело пережил твой уход, но он не злится и не злился на тебя. Мой отец – монстр, которым матери пугают непослушных детей», – перебил я женщину. «А если ты имела в виду всяться, то уж кому из нас двоих стоит злиться, так это мне. Но ты не ответила, зачем я вам нужен. И кстати, коли речь зашла об Асгарде, объясни, что в Мидгарде делает Тор, да еще и лишенный сил». «Это», – она отвела взгляд, – «наказание от Одина». «Наказание? За что? Когда ты ушел, Тор первым обратил внимание на твое долгое отсутствие и направился в твои покои. А там он нашел записку. Ау!» Перед глазами так и встала дюжина картин, одна колоритней другой. «Неужели он попытался оттаскать за бороду Одина?» «Хуже, не приняла шутки Фригга. Он взял друзей и вломился в Йотунхейм. Но зачем? Он думал, что ты там, и хотел тебя вернуть». «Ох!» Я прикрыл лицо рукой. «Это было даже тупее, чем каноничный вариант. Но там он не нашел тебя, зато встретил Лафея», безжалостно продолжала Осинья. «Мне уже страшно. Они чуть было не погибли, но Одину удалось спасти их в последний момент. Но после этого Тор, на взводе, высказал ему все, что думал. Я молчал, я просто молчал. Вот как, Карл, я сделал доброе дело, свалил из мира, твердо зная, что без меня там станет лучше. Это был поступок, Суртур его подери. Кто еще готов такое про себя признать? Я самоустранился, я оставил брату трон, я даже устроился в социальную сферу, я натурально помогаю детям-инвалидам преодолеть врожденные недуги. Какого? Как? Что за? О, киновселенная Марвел, как я тебя ненавижу. Мы на пороге войны с Йотунхимом, и спровоцировал ее Тор. За это он был лишен силы и изгнан на землю, продолжила женщина, но... Так, я поднял руку, минуточку, у вас война, и один не придумал ничего умнее, чем изгнать и лишить сил одного из лучших и сильнейших воителей Асгарда. Ты знаешь, как отец бывает вспыльчив, вздохнула Фригга. А да, вот теперь я верю, что Тор мог развязать такую войну, семейный идиотизм прослеживается, что один сначала делает, потом думает, что второй. Именно поэтому нам как никогда нужно твое здравомыслие, сынок, иллюзорное тело царицы Асгарда подошло ко мне вплотную, заглядывая в глаза. Сегодня утром всятец впал в сон Одина. Ты же не хочешь сказать? Меня пронзила жуткая догадка. Да, прикрыла глаза женщина. Асгарду нужен царь, и только ты сейчас можешь занять это место. Прости, что? То есть вот вся та мегаинтрига в каноне была нафиг не нужна? Достаточно было просто взять и уйти, чтобы все желанное взяло и само упало богу обмана в руки? Да вы издеваетесь. Сын, твой дом вступает в смутные времена, и ему не обойтись без своего царя, ему не обойтись без тебя. А.М., в голове набатом билась одна фраза. Я ненавижу киновселенную Марвел, а еще страстное желание как-нибудь провериться на пророка. Но я не могу, у меня есть дела здесь, у меня есть. Я быстро зашарил взглядом по сторонам в поисках вариантов. Ребенок, искренне возликовал я, обнаружив Лауру, что вместе с матерью и Юрика все это время завороженно следили за дискуссией. Очень хороший ребенок. Поймав дурно-нервное вдохновение, в два шага сокращаю расстояние между мной и девочкой и кладу руку ей на макушку. Он умеет морщить носик, а еще многозначительно молчать. Ты когда-нибудь видела детей, которые умеют молчать дольше 2 минут? Она, само совершенство, я не могу ее бросить. Ребенок, тут и Фридга заметила невольных свидетелей, после чего перевела взгляд с девочки на меня, а после и на 2 женщин. Лаки, в этом коротком лаки переплелось столько непередаваемых материнских интонаций, что я сразу понял, в ее воображении я резко пал на темную сторону силы и вообще теперь враг номер 1, но не потому, что злодей, негодяй и мерзавец, а потому что не познакомился со своей женщиной, не пригласил на свадьбу и вообще, страшно сказать, скрывал от нее внучку. Короче, мой копчик в голос возопил, что жить мне осталось секунды полторы, а потом верховная богиня и царица Асгарда покарает меня так, как никакому Одину не снилось и в страшном сне. Ты не так поняла, я как никогда ощутил, что очень хочу жить. Это ребенок, но это не мой ребенок. Я его просто спас из лаборатории, где над ним проводили бесчеловечные эксперименты, а сейчас везу в безопасное место. Мама, посмотри мне в глаза. Ты слышишь, я его не делал, я его нашел. Случайно, случайно, чуть дернув головой, вернулась в реальный мир Асинья. Тут, в Мидгарде, сейчас идет подковерная война между обычными людьми и мутантами, где первые пытаются найти способ уничтожить или подчинить вторых. Так вышло, что я во всем этом уже замешан, а идея общепланетарной войны меня совсем не прельщает. По этой причине я решил пройтись по парочке наиболее одиозных предприятий, так сказать, с проверкой. И да, как бы нехотя качаю головой, я был не слишком мягок при вынесении своих оценок. Вот из последней залитой кровью лаборатории я и забрал эту девочку. Кстати, это ее мама, указываю на Сару. Очень приятно познакомиться, помогая себе привычкой, выдавила ученая. Ох, конечно, жена Одина окончательно пришла в себя и приветливо улыбнулась. Для меня тоже удовольствие познакомиться с друзьями моего сына. Зовите меня Фридга. Сара Кинни, вежливо кивнув, представилась женщина. Дальше она бросила короткий взгляд на невозмутимо наблюдающую за всем Х-23 и спохватилась. Мою дочь зовут Лаура. В ответ Фридга тоже кивнула и посмотрела на девочку, но та оставалась в своем репертуаре и ничего, кроме встречного взгляда карих глаз, гостья не предоставила. Не придав этому особого значения, царица Асгарда повернулась к Юрика. «Меня зовут Юрика Аяма. Господин Лаки спас меня из рабства», — коротко отрекомендовалась азиатка. «О, царица Асгарда повернулась ко мне, осматривая новым взглядом. И что-то не понравился мне этот взгляд. Когда чужая мать смотрит на тебя с такой гордостью и приятным удивлением, это некомфортно. Так, решаю быстренько закрыть лавочку, пока во мне не начали искать следы нимба или, того хуже, позорить любимыми всеми матерями рассказами из серии «Как он ходил на горшок в детстве». Я очень рад, что вы все познакомились, это замечательно, но мне нужно время подумать. Пока, мама. Лаки, женщина взяла себя в руки, вновь полностью переключив внимание на меня. Я понимаю, что ты хочешь меня выпроводить, и не сомневаюсь, что ты сможешь от меня закрыться, если этого захочешь, со вздохом и печалью продолжила она. Но пойми, это действительно важно. Сейчас от тебя зависит будущее всех 9 миров, и ты сам знаешь, что отказав мне, сам же подвергнешь опасности этот мир. Мидгард жил в спокойствии и неприкосновенности под защитой Асгарда, но если у Асгарда не станет царя, никто его не защитит. Вернее сказать, никто не будет думать, что он защищен, раздраженно ответил я, не столько возражая, сколько выплескивая эмоции. Разница исчезающе мала, сын мой, понимающе кивнула Фридга. Ладно, хорошо. Моя правая рука легла на лицо, с усилием массируя кожу. Сейчас я приду, но я ничего не обещаю. Сразу предупреждаю женщину тоном, не терпящим возражений. Я жду тебя дома, сынок, улыбнулась Асинья, и ее иллюзия распалась, оставляя меня наедине с тремя пылающими любопытством женщинами. Почему моя семья не дает мне покоя, даже когда я сбежал в другой мир? Растираю себе лицо, с трудом удерживаясь от куда более непечатных выражений, много глубже раскрывающих мое состояние. Но тут я перевел взгляд на застывших женщин и понял, что неприятности мои только начались. Нет, Юрика старательно делала вид, что она, доблестный самурай и вообще автомат, к ружью приставленный, но я едва ли не физически ощущал исходящее от нее любопытство. Саре тоже было интересно, ну а Лаура? Лаура смотрела на меня своим спокойным и безмятежным взглядом, ровно таким же, как при вымогании очередной сказки. Эх, полагаю, мне нужно объяснить ситуацию. Нет, что вы совершенно не обязаны перед нами отчитываться, заявила мисс Кинни, продолжая сверкать любопытствующим взглядом. Моя помощница сурово кивнула, да-да, продолжая источать любопытство, ну а мелкий боевой хомячок вообще не заморачивался подобным и продолжал своим взглядом давить и вымогать сказку. Ага, конечно, я вздохнул, смиряясь с неизбежным, попробую в двух словах. Итак, вы, конечно, весь разговор слышали, но начну сначала и по порядку. Как известно всем здесь присутствующим, по легендам я считаюсь сыном Одина, царя Асгарда. Ну и как принц, я старался соответствовать, учился там, развивался, но наследником и будущим царем назначили моего брата-дебила. Я поднял руку, прерывая вроде бы попытавшуюся что-то сказать Сару. Нет, это не зависть и не гнев. В его случае это скорее диагноз. Вы видели его, он на полном серьезе хотел найти в зоомагазине щенка, чтобы его оседлать. И это парень, который видел космические корабли и регулярно летает на машинах с антигравитационным приводом. Так вот, периодически Одину надо впадать в некое подобие комы, в которой он намолаживается и набирается сил. Это состояние называется сном Одина, и на время его действия трон Асгарда должен переходить наследнику. Ну, чтобы не терялось управление всей межзвездной империей асов Иванов. И все бы хорошо, но незадолго до коронации Тора я узнал, что действительно являюсь принцем. Принцем ледяных великанов, самых опасных врагов Асгарда. Войне той уже не одна тысяча лет, а кровавый счет обе стороны конфликта друг к другу накопили немалый. Сказать, что я слегка удивился и огорчился таким известием, это сильно преуменьшить картину. Но, как разумный ХМ, разумное существо, я не стал пороть горячку, нестись устраивать скандал Одину или бежать возглавлять йотунов. Нет, я решил немного успокоиться, проветриться и подумать о жизни, с чем и спустился в Мидгард, то есть на землю. Даже специально записку оставил, чтобы не дергались и не искали. Ну а тут меня затянул отпуск, устроился преподавателем в школе для одаренных детей, немного спас мир, познакомился с парочкой красоток, я не сдержался и подмигнул Юрика, что все так же стоически изображало самурая. В общем, восстанавливал душевное равновесие и собирался с мыслями. И в этот момент мой брат-дебил вломился в мою комнату, увидел пустое помещение и записку на столе. К сожалению, его мозговых способностей все-таки хватило, чтобы научиться читать, и мое прощальное письмо, ну, он с ним ознакомился. После чего, вместо того, чтобы пойти на разборки с Одином, спросить у матери или вообще плюнуть и наконец-то заметить, что одна симпатичная Асинья за ним бегает уже лет 400, и девушке неплохо бы внимание уделить вместо всего этого и еще тысячи и одного способа заняться чем-то, если не полезным, то хотя бы безвредным, он не придумал ничего умнее, чем взять свой молот, своих друзей, еще больших дебилов, и вторгнуться во владение йотунов, требуя вернуть брата, попутно убивая и калеча подданных чужого государства, мирно прогуливавшихся по своим делам. Я не могу уловить логики, призналась женщина-ученая. Я тоже, но это, Тор, он всю жизнь так делает. И да, это еще не конец истории. В общем, как вы догадались, что-то внезапно и неожиданно пошло не так, и аж целая четверка, или пятерка, если они затащили в свою авантюру еще и Сив, молодых и не очень умных асов, почему-то не смогла зачистить от великанов весь Йотунхейм. В итоге, результат был предсказуем, Их зажали и собрались уже предъявить к оплате счет за всех убитых сородичей, ну и старых долгов припомнить, но в последний миг один героически их спасает. Результат, мы получаем взбешенных великанов, на которых сами же, вероломно и без объявления войны, напали. Но и это не все. Буквально сразу же один доказал две вещи. Первая, Тор 100% его сын, а вторая, дебилизм в данной семье передается по мужской линии, потому как он не придумал ничего умнее, чем лишить силы и изгнать одного из лучших воителей Асгарда на землю, а сам просто взял и уснул. Итог, две сильнейшие боевые единицы Асгарда выбыли еще до начала боевых действий, одна из этих единиц еще и главнокомандующий. И весть об этом, если уже не распространилась по девяти мирам, то распространится в ближайшее время. Девять миров – это ключевые планеты зоны влияния Асгарда. У каждой есть еще куча сателлитов, и играют они на политической арене галактики одну из основных ролей. А теперь ко мне приходит мама Фридга и просит разгрести за Тором все его дерьмо, как я обычно и делал всю жизнь. Только масштаб на этот раз куда как крупнее, так еще и один с кучей помог. И да, еще один маленький нюанс. Король ледяных великанов, с которым теперь мне предстоит воевать на стороне Асгарда, мой биологический отец. Но если я этого не сделаю, мирозданию, кранты, если не всему, то многим планетам, потому как межмировая война в рамках девяти миров очень быстро превратится в войну общегалактическую. Это как если бы прямо сейчас в США Южные Штаты начали вторую гражданскую войну одновременно с гибелью президента, Конгресса, Сената и всего командования НАТО вместе взятых. Только перенесите последствия с одной планеты на всю галактику. Надеюсь, теперь вы понимаете, почему Тор и один, дебилы. Фух, КХМ, я прокашлялся, прошу прощения, меня слегка занесло, но спокойно все это воспринимать не могу даже я. Ничего страшного, отозвалась Сара, переваривая услышанное. В такой ситуации вы были потрясающе корректны и сдержаны. Но что делать нам? Ученая кинула взгляд на девочку, завороженно слушавшую мой краткий, но очень экспрессивный рассказ. Я не собираюсь бросать двух женщин с ребенком одних посреди пустыни. Еще раз помассировав лицо, отмахиваюсь от волнения женщины. Пойдете со мной? Куда, в Асгард? Можете собой гордиться, еще ни один человек не удостаивался чести побывать там. Я постарался изобразить всю надменность стража моста, на какую только был способен. Ну, по крайней мере, за последнюю тысячу лет. Пожимаю плечами, смягчая момент. Но разве это удобно? Я распоряжусь, чтобы вам выделили лучшие комнаты во дворце. Я был непреклонен. А если этих умников что-то не устраивает, то нечего было звать меня решать их проблемы. Связались с Локи. Терпите боль и унижение. Немного подумав, заканчиваю. К вам это не относится. Но вот Асам будет плохо. А как же трейлер? Уточнила Юрика. Суртур с ним. Нужно будет. Купим новый. Ха, хорошо. Как пожелаете, согласилась бывшая пленница своего собственного тела, явно пытающаяся уложить в голове, что вот прямо сейчас направится в Вальхаллу. Ну ладно, вздыхаю, перед смертью не надышишься. Подойдите поближе. Все три дамы не очень уверенно, но послушно шагнули ко мне. Как только мы оказались в круге радиусом в пару метров, я снял с себя маскировку и поднял лицо к небу. Хеймдаль, мост. Пожалуйста, не успела фраза отзвучать до конца, как с небес ударил столб радужного сияния, выстраивая вокруг нас межмировой переход. Скорость предоставления транспорта свидетельствовала о том, что стража как следует замотивировали. Фридга могла быть пугающей, если хотела, и что-то мне подсказывало, что в этот раз бессменному часовому Асгарда явно хорошо прилетело. Короткий полет вверх по сияющему тоннелю прервался как всегда резко, вытолкнув нас прямо перед круглой аркой активного перехода в зале управления Бивреста. Впереди стоял Хеймдалль во всем своем брутально накачанном великолепии черного мужика в золоте. Пафосно опущенный в паз управления механизмом моста меч, через который в потолок и бьют молнии, прилагался, как и пронизывающий взгляд пылающих мистической силой глаз, бог и родоначальник всех вахтеров смотрел на меня как на нераскрытого врага народа. «Локи», — мрачно констатировал он, резким движением извлекая меч и тем самым закрывая переход. Вероятно, он хотел сказать еще что-то, в частности, о приглашении смертных в Асгард, но я не дал ему такой возможности. «Уже тысячу лет как, направляюсь вперед по залу. Я тоже рад тебя видеть», — а избирательно неподкупный друг моего блудного братца. Меняю свою земную одежду на асгардские доспехи и шлем. Не поведаешь мне, как же так получилось, что ты позволил Тору отправиться в Йетунхейм, и почему Тор изгнанный лишен сил, а ты до сих пор на этой должности? Царица ждет тебя в покое Ходина. Летающая лодка сейчас прибудет, закаменев мордой, ушел от ответа страж моста. Ну, конечно, как я мог забыть, изобразив голосом ведро желчи в масштабе, останавливаюсь перед ним, глядя в лицо. Тебя же неким заменить с этими твоими волшебными глазками, не один уже здесь стоять дни напролет. Я не имел права воспрепятствовать наследнику Асгарда без приказа царя, все же снизошел до дачи объяснений Хеймдалы. Но это я известил все отцы о том, куда отправился твой брат, и этим его спас, продолжил я, не сдерживая иронии. Только Тор сейчас в изгнании, а ты здесь. Требовательно смотрю в лицо чернокожего воителя. Вопреки всеобщему мнению, хладнокровным истуканом тот не был, в душе будучи тем еще авантюристом, на почве чего и симпатизировал Тору. А еще, хоть он этого и старался не показывать, Хеймдалл очень болезненно относился к чужим упрекам своему профессионализму. Вот и сейчас здоровяк не выдержал, отведя взгляд. Да, нехотя сорвалось с его губ. Рад, что ты это понимаешь, резко разворачиваюсь, так, что зеленый плащ слегка взметнулся, и направляюсь к выходу, жестом руки подзывая за собой своих спутниц. Примечание. Пиппер именно так и сказала. Глава 10. Те же место и время. Юрика шла за своим господином и прилагала массу усилий, чтобы сохранить невозмутимость на лице. Да, несмотря на то, что он назвался именем скандинавского бога, несмотря на ее уверение в том, что она верит ему, одно дело, сказать, и совсем другое, почувствовать истинность этих слов, сменить восприятие. А до этого момента она, душой своей, считала Локи просто эксцентричным мутантом. Да, могущественным, но все-таки человеком, чтобы он сам по этому поводу не утверждал. Впрочем, это не мешало ей желать следовать за ним, подобно тому, как самурай следует за своим господином. Пусть она не сильно привязана к традициям предков, но что-то в них было. К тому же она не могла найти иного способа отплатить ему за спасение и защиту. Да, так было раньше, но сейчас, сможет ли она по-старому относиться к нему, ведь он в самом деле оказался богом, тем, кто жил тысячу лет назад и будет жить и тысячи лет от сегодняшнего дня. Как она может быть полезной существу из этого места? Карие глаза невольно соскользнули со скрытой зеленым плащом спины шагающего впереди существа и забегали по открывшейся панораме. Они только что вышли из огромного сферического здания, как будто отлитого из единого куска бронзы, и теперь стояли на широком, уходящем вдаль более чем на милю мосту, словно сложенном из стеклянных камней, переливающихся всеми цветами радуги. Колоссальное инженерное сооружение идеально ровной полоской тянулось над водой огромного залива, лишь изредка опираясь на редкие опоры, поднимающиеся из воды. А там, вдалеке, куда и вел мост, сиял настоящий золотой город. Высокие, как натуральные небоскребы, шпили дворцов и галерей, горящие золотом и бронзой в лучах утреннего солнца, отливающие серебром и сложными геометрическими узорами непонятные прямоугольные строения, просто висящие в воздухе. 30-метровые статуи воителей в доспехах и с огромным оружием в руках, отчетливо различимые даже с такого расстояния. Но и это было мелочью по сравнению с тем, что открывалось взору, стоило лишь посмотреть с моста назад, за круглое здание. Водопад, огромный, куда там Ниагарскому, широкий и прямой, как будто кем-то отрезанный обрыв, в который низвергалось лежащее под мостом море. Ежесекундно оно отправляло вниз многие сотни и тысячи кубометров воды, но ни на миг не становилось мельче, хотя было совершенно непонятно, откуда берется вода, ведь с другой стороны была суша. Пропасть, опоясывающая море, просто была, противореча всем законам физики, и если бы только это. Над ней со всех сторон сияли звезды, совершенно ни на что не похожие созвездия всех цветов, целые туманности и как будто даже галактики, как их рисуют в фильмах, пытаясь представить их вид со стороны. Они были так близко, так неподдельно реальны, что от этого захватывало дух. Зрелище было великолепным, завораживающим, но совершенно нереальным. Иллюзия, на которой ее господин мастер. Вряд ли это было бы бессмысленно, но и поверить в то, что все это настоящее, не получалось. Ее спаситель тем временем повелительно махнул рукой, и, мысленно обругав себя, Юрика только теперь заметила, что к ним с неба спускается отливающая золотом лодка, украшенная тонкой резьбой и драгоценными камнями, а также двумя перпендикулярно расположенными листами металла, стилизованными под крылья по бокам ближе к корме, и она плыла по воздуху. Фантасмагоричность картины все росла. Брюнет с зачесанными назад волосами, однако, не видел в этом ничего странного и, дождавшись, пока транспортное средство зависнет над радужной поверхностью моста, жестом заставил двух сидевших внутри солдат в причудливых рогатых шлемах выбраться наружу. Они тоже носили средневековую броню и оружие, как это делали лакей, тот высокий чернокожий мужчина с широким двуручным мечом, встретивший их после переноса. И точно так же, как у лаки, их движения выдавали огромный боевой опыт. «Прошу на борт», — позвал их ее спаситель, вежливо, словно какой-то швейцар, встав сбоку от лодки. И хотя по контексту это должно было выглядеть забавно, но здесь и сейчас поза лаки не позволяла мыслям даже на миг заподозрить шутку или ребячество, на которые он был мастер в повседневной жизни. Юрика, как и остальные гости Асгарда, молча последовала предложению. Пол под ногами при вхождении на зависшие транспортные средства даже не качнулся, и вот, спустя несколько секунд, они уже набирают высоту. «Я правда это вижу», — дрожащим голосом позвала Сара, во все глаза глядя вниз. «Там, за обрывом, пустота космоса». Юрика незаметно сглотнула, переводя взгляд на Лаки. Она тоже это видела. Чем выше они поднимались, тем яснее становилось видно, что никакой земли внизу, под водопадом, нет. Там тоже были звезды и космос. «Асгард – это классический плоский мир, только без слонов и китов», – ответил брюнет, правя лодкой, держась за настоящий румпель, как на деревянных посудинах, только тут он был металлический и каким-то образом позволял управлять вообще всем движением судна, в том числе и вверх. Он висит в космической пустоте на краю галактики, а если точнее, на вершине шарового скопления вокруг центра галактики, если ее диск положить на бок. «Но ведь это невозможно», — оторопело возразила доктор Кинни, «с физической точки зрения». «Почему же? Впрочем, если вам будет проще, можете воспринимать Асгард этаким огромным космическим кораблем, это неверно, но достаточно близко к истине». Ученая сглотнула и по-новому взглянула на небо со столь близкими и нереально красочными звездами. Юрика тоже на них посмотрела, вновь ощущая ту бездну, что отделяла ее от спасшего ее существа, способный переходить между звезд за несколько секунд, бессмертный, которому подчиняются боги, живущие на вершине галактики. Ему не было никакого резона возиться с ней, даже обращать внимание. Человек на его месте просто убил бы бесполезную свидетельницу, как он убил Страйкера, или совсем как Страйкера, использовал бы для своей цели, для большего правдоподобия спектакля. Никакие неурядицы в семье не могли служить оправданием его помощи, бывшая пленница собственного тела слишком хорошо знала человеческую натуру. Проблемы, душевные терзания, разочарование в близких, ничто из этого не делает людей добрее, только ужесточает. Заставляет отбросить и так не слишком сильный налет гуманизма и выпускает наружу всю гниль, которая прячется внутри под давлением общества. Но он помог. Девушка перевела взгляд на худое лицо мужчины в зеленом плаще и сверкающих серебром адамантия доспехах. Тонкие губы, идеально гладкий подбородок без каких бы то ни было следов бритья, высокий лоб, сейчас скрытый причудливым рогатым шлемом, лазурно-зеленые в лучах солнца глаза. На первый взгляд, в нем не было ничего примечательного, его лицо не было фантастически красивым, словно сошло с обложки глянцевого журнала. При тусклом освещении его глаза всегда выцветали, становясь неопределенно бледного оттенка. Фигура тоже не отличалась статью и широтой плеч, что заставляли бы притягивать к себе взгляд. Он был бы обычным и непримечательным прохожим, просто смени одежду на что-то молодежное и спортивное. Но он не был обычным. Никогда. Его тело было в идеальной физической форме, уж в этом она могла в полной мере убедиться, даже не пытаясь подсматривать украдкой, ведь во время их поездки он несколько раз бессовестно пытался загорать на солнце при -5. Его мимика и особенно улыбка были способны удивительно и полно передать в разы больше контекста и эмоций в разговоре, чем сами слова. Его приятный голос захватывал внимание с первых звуков, не отпуская и не позволяя себя игнорировать, как бы тихо и между делом он не вставлял реплики. Он часто шутил, был поразительно чуток и прекрасно готовил. За неполные полторы недели в дороге с ним она чувствовала себя так, словно провела в отпуске добрый месяц, настолько легко и беззаботно все проходило, незаметно и одновременно с тем бесконечно очевидно вымывая из сердца застарелые усталость, страх и напряжение. Гармония в его движениях, цвете одежды, поведении, все это мгновенно притягивало внимание, не позволяя себя забыть. Жилистый, не слишком высокий, с внешностью мальчишки, едва окончившего колледж, он был чем-то особенным, как мужчина, и это ее чувство никак не касалось его способностей и магических приемов. Себе можно было признаться, Юрика была отчаянно счастлива, что жизнь свела ее с Лаки, но еще более отчаянно она чувствовала свою ненужность, бесполезность для него. Пусть он не показывал этого ни словом, ни полувзглядом, но достаточно было посмотреть по сторонам под ноги в небо, куда угодно, чтобы понять, какая огромная между ними пропасть. Это чувство рвало душу, и, быть может, настоящий Буси или Йодзимба на ее месте должен был бы уйти, чтобы не обременять своей никчемностью господина, но девушке не хватало на это духу. Эгоистичное, низкое желание, но она не могла себя заставить отказаться от него. Не после того, через что она прошла по воле Страйкера и других людей. Усилием воли подавив всколыхнувшиеся эмоции, Юрика отвела взгляд от фигуры мужчины и неожиданно встретилась глазами с проектом Х-23, Лаурой. Искусственно выращенная девочка смотрела на нее со своей обычной безмолвной заинтересованностью. Она на все и на всех так смотрела, лишь иногда варьируя выражение лица в сторону большего интереса, удивления или настороженности. Бывшая секретарша Уильяма Страйкера не любила с ней общаться, слишком много между ними было общего, чтобы это не приводило к неловкости и чувству дискомфорта. Их даже учили драться по одному шаблону, вернее сперва этот шаблон отработали на Юрика, а уже финальную версию использовали на ребенке, и уже от этого женщине было тяжело находиться с ней рядом. Простые люди не слишком старались сделать методы обучения для своих рабов-мутантов приятными, скорее уж наоборот, во главу угла ставилась исключительно эффективность, а когда обучаемый еще и не может умереть от сопутствующих травм. Бывшей пленнице собственного тела не хотелось это вспоминать, а Лаура была живым напоминанием. Напоминанием, заставляющим все время осознавать, что через то же самое, во многом по ее вине, прошел еще и тот, кто не заслуживал этого на порядок больше, чем она. Тем временем, поискав взглядом что-то на лице Юрика несколько секунд, девочка повернулась к Лаке и, чуть подумав, встала с места, чтобы подойти к тому ближе и присесть напротив, с другой стороны от румпеля. Мужчина это заметил, но никак комментировать не стал, лишь цепко следя за ее движениями, спрятав в кончиках губ намек на улыбку, способный, по опыту японки, перестать быть намеком в любой момент от, казалось бы, любого поступка Лауры. Почти минуту скандинавский бог и девочка, рожденная быть оружием, играли в гляделки, как они делали постоянно. В такие моменты Юрика казалось, что они умеют разговаривать мысленно, настолько странным было их общение. На самом деле она не сомневалась, что Лаки такое общение доступно, но картина каждый раз все равно отдавала какой-то мистикой. Вот и сейчас, стоило девочке опустить взгляд к металлической палке управления, а потом повторно поднять его на бога магии, как тот, как всегда, понял, о чем думает ребенок. Мысленное управление, чуть улыбнувшись, пояснил брюнет. Вновь перевела взгляд на румпель Лаура, потом опять на Лаки и осторожно подняла руку, замерев ладошкой над металлической поверхностью, не переставая смотреть в глаза мужчине. «Ну попробуй», — откровенно развеселился тот, поощряюще растянув губы в змеиной улыбке. «Это разве не опасно?» — спохватилась Сара. «Нет, в Асгарде даже дети умеют управлять летающими лодками», — отрицательно качнул головой бог, а девочка уже коснулась металла. Покой Одина встретили меня тишиной и медовым запахом сгоревшего воска. Один любил настоящие восковые свечи, вернее их запах, потому иногда зажигал их у себя, несмотря на всю техномагическую продвинутость Асгарда. Сейчас же их явно зажгла Фридга, преданно сидевшая у изголовья кровати мужа и подарившая мне теплую улыбку, едва я вошел. Тело всеотца покрывало золотистая полусфера целительной магии, напоминающая классическое силовое поле, хотя, как я знал, она свободно пропускала любые предметы туда и обратно. Один выглядел безмятежно, накрытый пушистым одеялом до груди. Он спал на спине, ничуть не напоминая грозного и могучего царя Асгарда, от чьего имени дрожали целые миры. Обычный старый человек с мягким, круглым лицом, небольшим животиком и окладистой белоснежной бородой. На самом деле, лицо его в точности повторяло лицо великого Энтони Хопкинса, что и играл его в фильме, но будь я проклят, если один сейчас вызывал хоть малейшие ассоциации с Ганнибалом Лектером, так запомнившимся в моем прошлом мире благодаря таланту этого человека. Молча пройдя по залу опочивальни, я обогнул широкое ложе с другой стороны от той, где сидела царица, и медленно присел на стоящее там кресло. Внутри бурлили странные чувства, назвать которые смешанными было бы немного блекло. Человеческая часть меня отчетливо трепетала от близости с одним из самых могущественных существ этой вселенной, чему немало способствовали знания Лаки, позволяющие осознать это могущество в многократно большей полноте, нежели был способен дать любой развлекательный фильм. Один был богом, полноценным владыкой этого мира. Даже просто сидя рядом с ним, я ощущал, насколько связан он с окружающим пространством, насколько Асгард и еще несколько иных, настоящих, планет и даже целых измерений, пусть даже карманных или карликовых, покорны его воле. Он был связан даже с Землей, не так полно и глубоко, как с этим искусственным миром асов, но эта связь все равно была, и была она больше моей. Прежний Лаки не думал об этом, слишком привык, да и примеров магической силы отца видел предостаточно, а вот меня это пробирало до печенок. Я ведь тоже мог чувствовать миры, их душу, сущность. Но для меня это было далекое и смутное ощущение, я просто знал, что эта душа есть, воспринимал как некий фон, что-то вроде запаха или температуры воздуха, но влиять на нее, заставлять что-то делать, а тем паче, черпать от нее силу. Все это было мне недоступно. Я ведь не только комплимента ради называл Шторм богиней. Ее сила базировалась на общении с миром, на эмпатии с ним, возможности попросить и получить, феноменальное влияние даже для настоящего бога. Но все-таки она не была богиней, она была мутантом, чьи псионические способности сконфигурировались столь причудливым образом, что она получила свой аналог сил, присущих сильнейшим из асов. Один же как раз был богом и вполне мог творить то же, что и она, причем на десятки миров. Так кричали мне мои чувства, так шептали знания Лаки. И они же говорили, насколько Одину плохо, насколько он устал и ослаб. Я видел его связь с мирозданием, я видел ее потенциал, и я видел, насколько Всеотец сейчас не способен его реализовать. Он был словно огромный древний дракон, поверженный не врагами и оружием, а старостью и немощью, однако продолжающий внушать священный трепет даже в таком дряхлом и беззащитном состоянии. Но это касалось лишь силы и страха перед раскрытием, того страха, что побудил меня бежать из Асгарда. Но не он один царил в моей душе. Память Лаки, воспоминания то, с чем я сроднился и уже, будем честны с самим собой, привык считать своим собственным. Все это переворачивалось при виде того, в каком состоянии мой отец, строгий, вспыльчивый, вечно благоволящий Тору, иногда тупой и упертый, аж до скрипения зубов, но отец, всегда такой могучий и внушающий страх, а теперь слабый и беззащитный, брошенный приемным ребенком, преданный в самых лучших чувствах и надеждах любимым сыном, разочаровавшийся и снедаемый сожалением, беспомощный что-то исправить и вынужденный бросить свою жену, свое царство, все, ради чего он прожил жизнь, в самый ответственный и критический момент, в момент, когда он наиболее нужен. Я осознавал, что я не тот Лаки, каким он был, что один, не мой отец, что я не должен испытывать к нему ничего, кроме презрения за отвратительный результат воспитания своих детей, но я все равно жалел его. В груди поднималось что-то тягучее и щемящее, подозрительно похожее на любовь. Хотелось помочь, извиниться, обнять и даже, черт подери, поплакать. А еще меня просто накрывало беспросветным пологом отчаяния от одной только мысли – сколько всего мне предстоит тянуть, возьмись я на самом деле править Асгардом. Административные обязанности меня не пугали, меня пугали люди, вернее, асы. Их культура, обычаи, нравственные и общественные принципы, традиции вести дела и исполнять приказы. Тут больше всего проявлялось мое отличие от прежнего Лаки. Я не мог жить в этом обществе, не хотел в нем жить, не хотел подстраиваться под него, не хотел его поддерживать. Социум застрявших в родоплеменном строе технически сверхразвитых экстрасенсов-долгожителей, это слишком чуждо для меня. А ведь царь должен не только следовать традициям, он должен быть, что называется, святее Папы Римского, особенно если у него не все в порядке с законностью прав на престол. Казалось бы, с учетом репутации Лаки, твори что хочешь, но ведь в реальной жизни, это путь в один конец. К тому же тут нет картошки. Я с самого начала просила его быть честным с тобой, нарушила затянувшуюся тишину Фридга, мягко сжав пальцы Одина над одеялом. «В нашей семье не должно быть секретов. У всех есть секреты», — эхом откликнулся я, продолжая гипнотизировать взглядом лицо правителя Асгарда, «но некоторые секреты слишком болезненно воспринимаются, если опоздать с их раскрытием. Он скрывал от тебя правду, чтобы ты не чувствовал себя чужим», — попыталась поймать мой взгляд Асинья. Пересилив себя, я поддался, поднимая к ней глаза. «Ты, наш сын, Лаки», — почувствовав маленькую победу, продолжила она с проникновенным нажимом, «а мы, твоя семья, ты должен это знать. Наши знания порой играют с нами злую шутку», — отвернувшись в сторону, пытаюсь унять бушующие внутри чувства. Хорошо, хоть никаких слуг в спальном чертоге сейчас не было, и я мог не опасаться, что, блуждая глазами по помещению, столкнусь взглядом с любопытным зевакой. «Ты можешь поговорить с ним», — заговорив новым тоном, деликатно предложила сменить тему Фридга. «Он может видеть и слышать нас даже сейчас. Боюсь, я сейчас не в том состоянии и могу наговорить много лишнего, а ему и так после выходки Тора не сладко», — вздыхаю, массируя пальцами глаза. «О том, что один может наблюдать за миром даже во сне, я знал, но напоминание все равно не принесло положительных эмоций. Сколько это продлится, не знаю», — покачала головой женщина, посмотрев на мужа. «В этот раз все по-другому, мы не были готовы. Значит, мои чувства верны, чтобы восстановиться, ему потребуются годы, возможно, десятилетия», — отчасти спрашивая, но скорее утверждая, — произнес я. «Ты хороший сын», — улыбнулась мать Тора. «Теперь ты понимаешь, почему так нужен нам». «Да, но я не хочу править Асгардом. Услышь меня, оригинальный Лаки, он бы умер от инфаркта, невзирая на то, что асы не подвержены болезням смертных». «Я не понимаю», — недоуменно нахмурилась Фридга. «Разве ты не готовился к этому всю жизнь?» «Да, но я отказался от этого, опираюсь локтями о колени, готовясь изложить то, что чувствую, но так, чтобы она поняла и это не выбивалось из общей картины с узнавшим свою реальную родословную Лаки. Я отпустил эту несбыточную, глупую мечту и начал новую жизнь. Я впервые взглянул на мир без призмы положения в Асгарде, без стремления превзойти Тора в ваших глазах, и я понял, что мне не нужна власть. Поднимаю взгляд от пола, чтобы встретиться глазами с царицей Асгарда. Я не хочу править, не хочу властвовать и повелевать. Я убил больше тысячи лет своей жизни на стремление достигнуть невозможного, на мечту, которая неосуществима, на цель, рожденную ложью. И когда я узнал правду, когда я, облизываю губы, не в силах подобрать точного слова, освободился, нашел я аналог, одновременно с качанием головы. Тогда я понял, что мои мечты, настоящие мои, они не оправление царством. Моя истинная страсть – это магия. Я жажду знаний, жажду силы, но не заемной, а своей собственной, которую у меня никто не отнимет. И жизни я тоже хочу своей собственной, не построенной на лжи, не являющейся чьим-то даром или милостью. И я получил эту жизнь в Мидгарде. Там у меня впервые в жизни появились мои друзья. Хотя так неправильно говорить, они скорее пока приятели, повожу плечами, но все равно они мои, а не Тора. Для них я не скользкая тень сиятельного брата, не сын царя. Для них я – это я. Они оценивают меня не за то, кем и чем я являюсь, а за то, что я делаю. Если я открою им, что я – ледяной великан, это ничего не изменит. В их глазах я не поменяюсь никак. А если я открою, кто я – Асгарду, Хеймдалл первый попытается насадить меня на свой меч, не говоря уже о других асах и ванах. Я не хочу такой жизни, не хочу быть вечным заложником, трясущимся о том, чтобы никто не узнал его тайну. Я не хочу, чтобы эта червоточина сожрала меня изнутри, тем более в тот момент, когда я только начал по-настоящему жить. «Ты вырос, Лаки», — с печальной и доброй улыбкой на губах произнесла Фридга. «Такое порой случается», — буркнул я себе под нос, почувствовав что-то вроде смущения от только что сказанной речи. К тому же тот факт, что эту речь слышал и один, пусть сейчас и пребывал не с нами, мне тоже настроения не добавлял. Ну и перечисленные обстоятельства, это был настоящий винегрет из воспоминаний прошлого Лаки и моей мотивации. «Да, и это только доказывает, что лучше тебя Асгарду царя не найти», — продолжила улыбаться и смотреть на меня с неподдельной гордостью Асинья. «Тебе не нужна власть, а значит, ты не будешь устраивать войны ради ее получения. Ты хочешь жить своими идеалами и мечтами, значит, тебе будет сложно навязать чужие. Ты сейчас это и пытаешься сделать, мое недовольство никуда не девалось. Нет, покачала головой женщина, я лишь пытаюсь показать тебе, что ты достоин трона Асгарда, а трон Асгарда достоин тебя. Поверь, Локи один тоже не горел желанием наследовать за своим отцом, но мы, асы, наша сила и власть велики, но также велика и возлагаемая на нас ответственность. Кто-то должен хранить 9 миров, тогда почему бы тебе не возглавить Асгард? Ответ я и так знал из памяти предшественника, но человек во мне не мог промолчать. У тебя всяко больше опыта и авторитета, чем у меня, Локи, ты прекрасно знаешь, что править царством может лишь царь. Мое место рядом с моим мужем, но не на месте моего мужа, как маленькому, по-матерински объяснила мне Фридга. Но ведь я даже не ас, я ледяной великан дистрофик с нарушением пигментации кожи. Я уже понял, что на каждый мой аргумент у нее заготовлен ответ, но просто так взять и сдаться не мог. Я не имею никаких прав на трон Асгарда. Ошибаешься, лицо Осиньи помрачнело. Конечно, ты не был зачат Одином, но в тебе все равно есть его кровь. Ты ледяной великан лишь наполовину, сынок, вторая половина в тебе от аса. Что, прости, сказать, что от этой новости я словно получил удар под дых, это ничего не сказать. Нет, я предполагал, что могу быть полукровкой, но нести в себе кровь Одина. Я не ослышался, во мне течет кровь Одина, да, кивнула женщина, прикрыв глаза, и всей позой изображаю живейший интерес к дальнейшим пояснениям. Сам бы я не стал спрашивать напрямую, кто моя мать, понимал, что для Фридги это был бы очень болезненный вопрос, да и настоящий Локи бы его никогда не задал, ибо всем сердцем любил приемную мать, но раз она сама подняла тему, той женщиной, которая выносила и родила тебя, была старшая дочь Одина, Хила, с тяжелым вздохом призналась царица. Погоди секундочку, выставляю указательный палец в защитном жесте, сились предотвратить выпадание глаз с положенного им природой места. Ты имеешь в виду ту самую Хилу, которая, богиня смерти, которая, старшая сестра Торейда, бесстыдство сильная дамочка, одержимая жаждой власти и запертая на данный момент отцом в Хильхиме. Ты знал о ней? Неподдельно изумилась Фридга. Знал ли я, что один одно время был вполне себе тиранствующим завоевателем галактики, пролившим реки крови, чтобы Асгард занял то место, которое он занимает сейчас, и что помогала ему в этом его дочь, Хила, являющаяся богиней смерти, от которой он потом отрекся и которую заточил, завязав оковы на собственную жизнь. Да, я об этом знал, на лицо так и лезла нервная улыбка, да и меня начало слегка подергивать. И ты хочешь сказать, что вот она, моя биологическая мать? Ответ был написан широкими буквами на мрачном лице Осиньи. И Тор, получается, мой дядя. Я говорил, что от той новости я словно получил удар под дых. Я ошибался. Тогда меня вообще не затронуло, а вот сейчас меня сбило КамАЗом. Что за Санта-Барбара? Этого не было в сценарии фильмов. Киновселенная Марвел, какого суртура ты творишь с моей жизнью? А-а, Тор, мой дядя. Не дай создатель, он об этом узнает. Он и без того невыносимый эгоцентричный сноб. А Фридга, между тем, кивнула. То есть я мало того, что наполовину монстр, которым матери пугают детей, мало того, что я, сын Лафея, так я еще и сын поехавшей на всю голову кровавой маньячки-предательницы, которая извернулась так, что ее начисто стерли из истории Асгарда. Ты, мой сын, и сын Одина, таково наше слово. Теперь во взгляде Фридги явственно читалось, и я спущу шкуру с любого, кто попробует что-то вякнуть по этому поводу. Ох-хо-хо-хо-хох, опускаю лицо в подставленные ладони. Я не был к этому готов, дай мне минутку собраться с мыслями. Было бы еще с чем собираться, потому как в голове царил просто белый шум с разрядами помех, как в старых ламповых телевизорах. Локи, вывел меня из прострации голос матери, да, не моей, но сейчас я уже был почти готов даже не поправлять себя в мыслях. Что, открыв глаза, кашусь в сторону женщины. В ответ та молча предложила посмотреть в дальний угол опочивальни. Проследив за ее взглядом, я увидел Гунгнир, замерший на пятке, глядя острием вертикально вверх, как он всегда делал, стоило Одину отпустить руку. Копье ни на что не опиралось, сохраняя вертикальное положение самостоятельно, и я сразу понял, к чему клонит царица. «Мама!» — тяжелый вздох сам вырвался из груди. «Ну я же бог обмана и озорства, меня терпеть не может половина Асгарда, а другая презирает. Видишь, вытягиваю руку в сторону копья, мысленно посылая в его сторону зов. Я даже не могу призвать Гунг, не успел я закончить, как золотое древко прыгнуло мне в руку, преодолев все пространство опочивальни, и как влитое легло в ладонь. Я призвал Гунгнир, оторопело вылупился я на копье Одина. А он так разве умеет? Подразумевая полеты в руку хозяина, оборачиваюсь к Фригге. Это же оружие царя Асгарда. Тепло улыбнулась мне буквально просиявшая от гордости женщина. Разумеется, он ничем не хуже оружия наследника. Но он так никогда не делал. Чувствую себя идиотом. Потому что твоему отцу это не было нужно, а тебе потребовалось. Но, подожди, я нервно зажмурился, чувствуя, будто съел лимон. Магия так не работает. Артефакты или что-то умеют, или не умеют. И все же он лег в твою руку. Это ничего не доказывает. Напротив, это значит, что ты можешь быть царем. К тому же пусть ты и не любишь этот титул, но разве богу обмана и злых шуток не должна нравиться мысль обвести вокруг пальца все царство асов? В глазах царицы он их асов заплясали легионы смешинок. Аймне, перевожу взгляд с собеседницы на цельнометаллическое копье из металла Уру, послужившее на земле прообразом протазанов. Сила артефакта текла в пальцы, смешиваясь с моей и входя в резонанс, умножающий мою собственную магическую силу в несколько раз. Разуму открывались умения и возможности одного из могущественнейших образцов оружия галактики, а еще я чувствовал, как псевдоразум артефакта настраивается на меня, образуя долгосрочную связь, словно на полном серьезе решив обосноваться в моих руках на долгое-долгое время. Хорошо, мои плечи поникли, иллюстрируя полное поражение, меня обложили со всех сторон, ты меня убедила. Примечание. Буси, военно-феодальное сословие в Японии, возникшие в 8 ХВВ, а также воин, в широком смысле слова. Низшая часть сословия Буси состояла из мелкопоместного военно-служилого дворянства, самураев. В современном японском языке слова Буси и самурай – синонимы. Йодзимба, телохранитель, глава 11, Вещестер, Нью-Йорк. Профессор, мой фантом нашел Чарльза в его кабинете и сразу же приступил к делу. Могу я попросить вас об одолжении, от которого зависит судьба 9 миров? Когда я вник в подробности ситуации и восстановил хронологию событий, то испытал сильнейшее желание выпить, но, увы, не мог себе позволить такой слабости. Собственно, дело было в Торе, как всегда, но сейчас особенно. Парень умудрился в прямом смысле наступить на все сюжетные грабли оригинальной истории, словно читал сценарий. И несмотря на то, что в целом это было объяснимо, но я все равно на некоторых местах ощущал, словно у меня потели зубы. Во-первых, один не стал изобретать велосипед и закинул Тора на тот же самый юг США, как и было в фильме. Возможно, не совсем в то же место, но, так или иначе, компания ученых-уфологов, или кто они там, открытие радужного моста отследила и парня нашла. Само по себе это было несложно, Асгард постоянно проводит ротацию войск, и Биврёзд для этого работает регулярно, а так как Мидгард, все еще один из 9 миров, чей магический фон, помимо прочего, напрямую связан с Асгардом, этот фон реагирует на создаваемые мостом возмущения, что отражается и на физической реальности, как правило, порождая северное сияние в некоторых областях планеты. Иными словами, если знать, что искать, заметить активацию моста на Земле можно, и для этого не нужна даже какая-то особо продвинутая техника. В общем, братишку нашли, а дальше наступил цирк с конями. То в больничку его сдадут, как психа, то из этой больнички выкрадут, то все-таки испугаются, что он, псих, и разойдутся, то включат пожалейку и вновь помогут. Но это бы еще ладно, над этим бы я еще радостно и гнусно похихикал, наблюдая за страданиями и унижениями могучего Тора, но главным тут был второй момент, и именно для его разрешения я сейчас пришел к Ксавьеру. Лысый телепат поднял взгляд от монитора компьютера, долю секунды разглядывал мое лицо, собираясь с мыслями, и, тронув рычажок управления креслом, выехал из-за стола навстречу. Я слушаю предельно внимательно. Люблю, когда честные люди уходят от ответа по моей методике. Это так трогает. Почти искренне воодушевился я. Но дело специфическое, в котором мне понадобится ваше доверие. То есть я не должен задавать вопросов? Сразу уловил суть Ксавьер, никак не показав лицом свое к этому отношение. Это нежелательно, киваю. Ответы могут повлиять на ваше эмоциональное состояние, а выработанные оценочные суждения – на подсознательные установки. Мне же критически важно, чтобы вы оставались самим собой, возможно, немного нервничающим, но не пребывающим в раздрае тяжелых философских вопросов. Могу обещать, что моя просьба никак не повредит ни вам, ни школе, ни человечеству в целом. По сути, она, напротив, должна уберечь мир от кучи проблем, если все пойдет так, как я планирую. А если не пройдет, значит, мы просто слетаем в одно место и вернемся ни с чем. И да, разумеется, я отвечу на все вопросы и объясню всю подноготную, как только это уже не сможет повредить делу. Хорошо, кивнул телепат, дай мне 20 минут, чтобы собраться. Так просто, вскидываю бровь. А почему нет? Ты, хороший человек, Лаки. Порой жестокий, но, учитывая, в какие времена прошло твое детство и в каких традициях ты воспитывался, в этом нет ничего удивительного. И если ты просишь моей помощи, то я постараюсь помочь, если это будет в моих силах. Ох, Чарльз, я хмыкнул, ты заставляешь меня покраснеть. Если бы еще эту мою хорошесть видел кое-кто другой, не все сразу, но... Шторм довольно высокого мнения о тебе, вернув мне беззлобную усмешку, Ксавьер вернулся к своему компьютеру. Неужели это выдавание врачебной тайны харизматичному мошеннику? Нет, это слова просто учительницы, что она передала своему отцу-инвалиду. В голосе и коротко брошенном на меня взгляде мутанта был смех. Признаться, меня с первой минуты нашего знакомства сильно интриговала твоя точка зрения. Очень уж она нестандартна. Я не буду извиняться за террористов-пацифистов. Согласись, в этом определенно что-то есть. Как минимум это креативней, чем классический геройский эпос. Что-то мне подсказывает, что именно последнее играет для тебя ключевую роль. Быстро набирая что-то на клавиатуре, поинтересовался мужчина. Кто знает, пожимаю плечами. Быть может, это голос моего единомышленника, живущего у тебя в сердце. Ну, ты знаешь, как это бывает, первая сотня лет, бунтарский дух. Хотел бы я, чтобы это было так. Чарльз кликнул на что-то мышкой, с моего места экран монитора было не видно, но, боюсь, все гораздо прозаичней. Когда-нибудь я сделаю подборку всех случаев, когда ты называл меня малолетним оболтусом, на которых уже вволю насмотрелся, и покажу маме. Чувствую, что за этим стоит какое-то последствие, поднял на меня глаза Ксавьер, вновь выкатываясь из-за стола. Как сказать, качнул я головой, вильнув взглядом. Она будет в восторге, и наверняка решит познакомить тебя с кем-нибудь из своих подруг. Чарльз не сразу нашелся с ответом. Это лестно, но, думаю, нам не стоит до этого доводить. Как знать, не стесняясь оскалился я, в красках представляя эту картину. Ну что, ты готов? Осталось предупредить Скотта, что я на некоторое время отлучусь. Телепат вздохнул. Эта новая система безопасности порой кажется мне несколько неудобной. Что поделать, удобство и безопасность, как правило, находятся по разные стороны баррикад. Но можешь не торопиться, я все равно собирался угонять у него самолет. Лаки, тяжелый вздох и укоряющий взгляд. Ладно, я договорился, чтобы он нас подкинул. Уже не стильные очки любезно согласился. Порой мне кажется, что тебе не 1000 лет, а всего 1,5 десятка, покачал головой телепат. Главное, не стареть душой. Я улыбнулся. И это был 76-й случай. Пойдем, да, я готов. И мы направились к секретному ангару с секретным самолетом-невидимкой, чтобы секретно прилететь к секретному исследовательскому лагерю секретной организации. Мне кажется, или тут многовато слова секретно.